мы всегда хорошо оплачиваем труд наших работников». Павлу стало окончательно ясно, что инопланетный гость совершенно не чувствует его иронии. И это еще больше подчеркнуло чужеродность сидящего перед ним существа. «Вы сказали, что Ольга и ее сын представляют опасность для нашей цивилизации. А в чем эта опасность заключается?» Павел внимательно посмотрел на гостя. «Я вам не могу об этом рассказать. Все, что вам нужно, это сделать свою работу. Мы обеспечим вам проход через барьер. Вы убьете женщину и ребенка, после чего получите свою награду. А если я откажусь? Тогда мы просто найдем другого. У вас во дворе 50 человек. Любой из них с радостью сделает эту работу. Что касается вас, то вы просто забудете об этой встрече. Поэтому в ваших интересах принять мое предложение». «Ну, допустим, я его приму. Когда я должен буду все сделать?» «Через 3 дня. По вашему календарю это будет ночь на среду. К тому времени мы все подготовим, вы сможете беспрепятственно миновать барьер. Он настолько серьезен, что вам потребуется для подготовки 3 дня». Павел приподнял брови. «Я могу снять этот барьер за 1/4 секунды, но я не смогу при этом остаться незамеченным. 3 дня мне понадобится для того, чтобы найти и блокировать регистрирующую аппаратуру». Павел хотел спросить, что это за аппаратура и чья она, но передумал. В сознании возникла другая мысль. Не обманут ли его после того, как все будет сделано? Что им стоит просто убить его? «Вы совершенно не способны к логическим выводам», — сказал гость, продолжая смотреть на Павла. «Если бы мы могли сами кого-нибудь убить, зачем бы нам было занимать вас? Не бойтесь. Вас никто не убьет и никто не обманет. Вы получите обещанные 10 тонн золота сразу же после того, как сделаете свою работу. Просто укажите место, куда вам его доставить». «Я подумаю насчет места», — ответил Павел, запоздало вспомнив о том, что гость умеет читать мысли. «То есть вы согласны?» «Согласен». «Замечательно. Барьер будет отключен на 20 секунд ровно в 3 часа ночи, поэтому вы должны быть у него заранее. Обратно вы выйдете беспрепятственно». «Хорошо, договорились. Только нам надо сверить часы. И еще, я должен знать, как определить границу этого барьера, чтобы знать, где ждать». «Вы и этого не можете?» Гость внимательно смотрел на Павла, даже не представляя, почему из-за вашей планеты в Совете столько споров. «Вы этого не заслуживаете». Он пару секунд помолчал. «Хорошо, я дам вам проводника. Вы увидите его, когда выйдете из машины. Он подведет вас к самому барьеру и сообщит, когда можно будет идти». «Я понял, спасибо». Павел замялся. Ему очень не хотелось идти туда одному. «Скажите, а могу я?» «Можете, я согласен», — оборвал его гость, не дав договорить. «Но только одного человека. Расскажите ему обо всем по дороге туда. И чем меньше расскажете, тем лучше. Все ясно?» «Да», — Павел вспомнил, что забыл спросить имя гостя. «Как вас звать?» «Это не имеет значения. До свидания». Гость коснулся своих часов и исчез. Он действительно исчез. Просто растворился в воздухе, словно его никогда и не было. Павел испуганно смотрел на пустое кресло, затем его сознание вдруг помутилось, в глазах потемнело. Сознание прояснилось на фоне легкого хлопка, будто где-то лопнул воздушный шарик. Сразу стало легче. Павел осознал, что сидит, откинувшись на спинку кресла, а перед ним... Перед ним на столе лежал его рисунок. Тут же раздался бой проклятых часов. Павел вздрогнул, взглянул на циферблат. Ровно 11. «Черт», — пошептал он, пытаясь понять, что произошло. Взглянул на свой Ролекс. «Все верно. 11 вечера. Взяв рисунок, Павел внимательно рассмотрел его. Да, это его рисунок. Тот самый, который он только что разорвал. Поднявшись, Павел нетвердой походкой прошелся по кабинету. Огляделся. Неужели все это ему привиделось? Визит гостя, разговор с ним. Гость пришел сразу после того, как часы пробили 11. Сейчас они снова пробили 11. Второй раз. Он снова сел в кресло. Смахнул дрожащей рукой со лба капли проступившего пота. Потом снова взял свой рисунок. Листок ощутимо дрожал в руке, пришлось его положить. «Будьте вы прокляты», — пробормотал Павел. И полез в стол, там еще оставалось полбутылки водки. Глава 12. Этой ночью им пришлось спать у костра. Сергея укрыли курткой. Мальчик спал, обняв Кисуню. Кеша еще с вечера ушел бродить в лес и вернулся лишь ночью. Поднявшись, чтобы подкинуть дров в костер, Алексей обнаружил его спящим в ногах у Ольги. Разбудил его утром все тот же Кешка. Стало прохладнее, и кот примостился у Алексея под боком. Открыв глаза, Алексей погладил кота, потом приподнял взгляд и увидел дом. Это был небольшой бревенчатый домик с высоким крыльцом и резными наличниками, с золотым флюгером на крыше. Вот ветер шевельнул флюгер, и стало видно, что он выполнен в форме сидящего кота с большим пушистым хвостом. По хвосту и важности позы можно было сразу понять, что оригиналом при создании флюгера послужил Иннокентий. Дом был очень хорош, но не менее красиво было и рядом с домом. Все вокруг представляло собой цветущий сад с деревьями, грядками и клумбами. Незатронутыми переменами оказались лишь места под угасшим костром, площадка, на которой они спали, и небольшой участок с добытыми из разрушенной земли вещами. Ольга проснулась через несколько минут. Алексей все это время уже с удовольствием ел вкусную спелую черешню. Увидев его, девушка улыбнулась. «Ну и как тебе это?» – спросила она. «Ты просто волшебница», – признался Алексей. «Знаешь, сначала меня все это пугало. Теперь же мне кажется, что нет ничего более естественного». Он сорвал еще одну ягоду и отправил ее в рот. «Просто ты начинаешь чувствовать», – сказала Ольга, поднявшись и подойдя к нему. «Смотри, как это все здорово. Каждый из нас творец. Но люди этого пока еще не осознают. Однажды это все равно произойдет. Им просто надо дать время». «И все научатся из ничего делать все?» – спросил Алексей. «Научатся», – согласилась Ольга. «Во сне это сделать очень просто. В реальности посложнее. Но тоже можно. Помнишь, как Николай вырастил арбузы? Все этому можно научиться. И это чудесно. Но не станут ли тогда люди лентяемы?» – предположил Алексей. «Подумай сама. Им не придется больше работать. Все нужное будет просто появляться по утрам. Абсолютное изобилие всего, у человека просто исчезнут все стимулы к жизни». «Все будет иначе», – покачала головой Ольга. «Избавившись от необходимости добывать хлеб насущный, человек займется тем, что для чего предназначен – творчеством и созиданием. А у творчества нет пределов. Можно создавать дома», – Ольга указала на их новый дом. «А можно создавать вселенные. Нет ничего невозможного, понимаешь?» «Пока нет», – признался Алексей. «Создавать вселенные – это уже слишком». «Ты поймешь», – пообещала Ольга. «А пока давай зайдем в дом». Первым в дом пустили Кешу. Принюхавшись, Иннокентий важно прошелся по коридору, потом оглянулся, проверяя, идут ли за ним хозяева. «Иди, Кеша, иди», – успокоил его Алексей. «Мы здесь». Новый дом был чудесен, но много в нем не хватало. Не было света и воды. Не было, наконец, телевизора. «Телевизор здесь вряд ли когда-нибудь появится», – заверила Ольга, выслушав полушутливое замечание Алексея. «А об остальном, думаю, ты позаботишься». Она была права. Алексей с энтузиазмом взялся за обустройство дома. Ему было просто приятно этим заниматься. Первым делом он соорудил несколько новых ламп. Затем занялся водопроводом. Здесь возникли серьезные проблемы. У него не было труб, инструмента, не было сварочного аппарата. Не было, наконец, насоса для подачи воды в дом, как не было и электричества. «Проблема не в этом», – выслушав его, ответила Ольга. «Ты все еще пытаешься мыслить и работать по-старому. Но сейчас все иначе, понимаешь? Даже дома со временем будут совсем другими. Внутри они будут гораздо больше, чем снаружи. Но до таких домов нам еще предстоит дорасти. Но ведь нам все равно нужен водопровод». «Нужна канализация», – возразил Алексей. «Нужны», – согласилась Ольга. «Давай сделаем так. Твоя задача – соорудить на берегу ручья насос. Такой, чтобы он не ломался, не замерзал и не требовал электричества». «Короче, вечный двигатель», – вставил Алексей. «Именно. Как только он будет готов, я сделаю все остальное. Присню». Ольга улыбнулась. «А присни все это вместе с насосом. Ты не можешь?» – поинтересовался Алексей. «Не могу». Ольга снова загадочно улыбнулась. «Надо ведь и тебе что-нибудь оставить, верно? Кто у нас, в конце концов, мужчина в доме?» «Хорошо», – пожал плечами Алексей. «Пошел делать вечный двигатель». На создание насоса он потратил 2 суток. В итоге признал, что Ольга была права. Надо было просто начать думать по-другому. Если сначала Алексей придумал какие-то сложные конструкции и сам же их браковал, в основном из-за отсутствия необходимых деталей и материалов, то итоговая конструкция оказалась удивительно проста. В ней был только бак для воды, им служила обычная фляга и опущенная в него веревка. Второй конец веревки Алексей бросил в ручей. Разумеется, веревка была не совсем простая. Пришлось изрядно потрудиться, чтобы придать ей нужные волшебные свойства. Зато в итоге она, как фитиль, начала исправно поднимать воду к фляге. Но в отличие от обычного фитиля, она не только поднимала воду, но и позволяла ей стекать во флягу. Небольшое нарушение привычных физических законов привело к тому, что этот механизм заработал. Глядя на то, как с конца веревки во флягу стекает тонкая струйка воды, Алексей ощутил подлинный восторг. «Молодец», — похвалила его Ольга. «Я знала, что ты справишься». «Знаешь, это настоящее чудо», — сказал Алексей, глядя на постепенно наполняющуюся флягу. «То, чего просто не может быть, что противоречит всем физическим законам. Но все-таки оно существует и прекрасно работает. Это и есть новый мир, Алеша». Ольга потянулась к нему и поцеловала. Ее глаза сияли. «У меня для тебя сегодня есть еще одна новость». «Какая?» – поинтересовался Алексей, думая о том, что веревку надо будет непременно пропустить внутрь трубы. «У нас будет ребенок», – прошептала ему на ухо Ольга, приподнявшись на цыпочки. «Что?» – Алексей удивленно взглянул на нее. Потом, когда до него окончательно дошел смысл ее слов, подхватил Ольгу на руки и закружил в радостном танце. Было раннее утро. Лежа рядом с тихо посапывающей Ларисой, Челим с тоской думал о том, что вот-вот зазвонит будильник, и ему придется подниматься и уехать. И так каждый раз. Ему снова и снова приходится уезжать. Почему? Зачем? Неужели он не может остаться здесь навсегда? Челим попытался вспомнить, когда и где ему в последний раз так было хорошо, как здесь. Наверное, тогда, когда он был еще мальчишкой. Лето. До школы еще далеко. Он просыпался, с удовольствием вспоминал, что ему никуда не нужно идти. Переворачивался на другой бок и снова с удовольствием засыпал. Он тихонько вздохнул. Да, тогда было совсем другое время. Чистое и светлое, безоблачное. Но потом он повзрослел, и все изменилось. Армия, драка, несправедливое обвинение и полгода дисбата. Оттуда он пришел уже совсем другим. Каким другим? Ожесточенным. Жизнь впервые макнула его в лицо грязь, и это было только начало. Дальше тоже было только грязь, грязь и грязь, временами кровь. Почему так получилось? Этого он не знал и сам. Затрещал проклятый будильник, он стоял у изголовья Ларисы, поэтому Челин не мог до него дотянуться и придушить. Пришлось ждать, пока он замолкнет сам. Лариса открыла глаза и взглянула на него, улыбнулась. Затем сладко потянулась, бесстыдно демонстрируя обнаженную грудь. «Пора?» – тихо спросила она. «Пора», – с тоской отозвался он. Как обычно, она приготовила ему завтрак, затем проводила до машины. Открывая дверцу джипа, Челин взглянул на девушку. Лариса стояла, глядя на него с легкой улыбкой, но улыбка была пустой, не настоящей. Там за ней скрывалось что-то совсем другое, и он не сразу понял, что именно. Боль. Грусть, отчаяние и бесконечное одиночество. Он смотрел ей в глаза и не знал, как поступить. Он не мог остаться и понимал, что не может уехать. Вместо того, чтобы сесть в машину, он подошел к Ларисе. «Сейчас мне надо ехать. Я не могу остаться. Когда я приеду снова...» Он на секунду замялся. «Когда я вернусь, примешь меня? Позволишь остаться у тебя навсегда?» В лице Ларисы что-то дрогнуло. Затем ее глаза наполнились слезами. «Не плачь», – Челим осторожно обнял ее. «Не надо». Она не могла сдержать слез. Всхлипнула. Вытерла их ладонью. Взглянула на него. «Я буду тебя ждать», – сказала она. «Столько, сколько надо. Но если ты не придешь, если ты меня обманешь…» Она снова всхлипнула. «Я вернусь, обещаю». Лариса уже не сдерживала слез. Она плакала, уткнувшись ему в плечо. Он ее гладил по волосам, что-то говорил, но все это было уже неважно. Она с ним. И нет для него в целом мире никого дороже. Челим гнал джип и думал о том, что произошло. Не произошло, а происходит. С ним, с этим миром. Еще месяц назад он и подумать не мог о том, чтобы уйти из банды. Вчера еще не думал об этом. Сам с презрением смотрел на того слабака, что вышел из строя и положил автомат. Но вот прошли сутки, и он уже смотрит на все совсем другими глазами. А может, он ошибается? Уйдет он из банды и что? Там у него есть все. Ему не надо думать о завтрашнем дне. Если он уйдет, все изменится. Придется горбаться изо дня в день на огороде. Убирать за свиньями. Этого ли он хочет? Через дорогу прямо перед джипом пробежал заяц, заставив Чилиум выругаться. В сознании царил хаос. Что делать? Как поступить? Может ли он предать их братство? Нет. Но может ли он предать Ларису? Он снова вспомнил ее глаза. Проклятие, процедил Чилим, с ужасом понимая, что сам загнал себя в угол. Не надо было давать ей никаких обещаний. Он приехал за полчаса до построения. Успел переодеться, проверить оружие. Потом зашел к Павлу. Павел чистил пистолет, сидя за столом. «Ну как ты тут?» – спросил Чилим. «Нормально. Прошвырнемся, развеемся?» Он задумчиво взглянул на Чилима. «Чего хмурый такой? Бабы достали?» «Да есть немного», – кивнул Чилим. «Ничего. Скоро у нас все наладится», – пообещал Павел. Собрав пистолет, спустил курок. Вставил обойму. «Будем строить свою республику. Свободную и независимую. Со своей валютой». «И зачем нам это?» – поинтересовался Чилим. «Долго мы так все равно не протянем. Людям нужен порядок. Хоть какая-то видимость закона. Нужны деньги. Все это мы им дадим. Но сначала заберем все то, что у них осталось». Чилим приподнял брови. «Не нравишься ты мне сегодня», — заявил Павел. «Вижу, пропаганда бурята и на тебя подействовала. Тоже хочешь собственный домик с чудесным садом и бабой в кровати? А в этом что-то есть плохое?» «Дурак ты, Чилим. Ты просто не знаешь всего. Очень скоро весь этот бардак закончится. Не будет больше ни чудесных садиков, ни растущих на глазах арбузов. Все станет как прежде. Есть те, кто об этом позаботится. Ясно?» «И кто же они?» – поинтересовался Чилим. «Я пока не могу об этом говорить. Я слово дал. Подожди несколько дней, ты сам все увидишь». «Хорошо», – пожал плечами Чилим. «Подожду». «Вот и хорошо. Идем». Дорога заняла почти 3 часа. Здесь они еще никогда не были. Поэтому при въезде в первое оказавшееся на их пути село проявили осторожность. Не хватало еще, чтобы их встретили огнем. Но все обошлось. В село они въехали совершенно свободно. Вид села тоже радовал. Чистое, ухоженное. Словно и не было здесь никакой катастрофы. Цвели деревья, зеленели огороды. На лугу близ реки паслись коровы. «И кто вы такие?» – спросил какой-то сгорбленный дедок, когда машины боевиков остановились на центральной улице. И Павел первым вышел к начавшим собираться на шум людям. «Мы власть, дед», – важно ответил Павел. «Новая власть». «То есть это как в кино. Грабить будут», – догадался дед. «Язык прикуси», – посоветовал ему Павел. «Власть никого не грабит. Она собирает налоги. Именно для того, чтобы вы жили свободно и безопасно». «Да, я так и понял», – кивнул старик. «Власть ведь для того и создана, чтобы о нас заботиться. Обогреть, обобрать и так далее». «Кто такие, дядя Вась?» – шепотом спросила его какая-то женщина. «Новая власть», – громким шепотом ответил дед. «Взносы в казну собирать будут». Стоявшие рядом люди встретили его слова смехом. Павлу это не понравилось. «Налоги должны платить все», – громко сказал он. «Это святой долг каждого гражданина. Сейчас мы пройдем по домам, проверим паспорта, составим опись имущества, назначим вам комиссара. Ты, дед, пойдешь комиссаром?» «Я бы с удовольствием, да ноги уже не те. Видишь, с палочкой хожу». Дед продемонстрировал свой костыль. «А больше среди наших, боюсь, кандидатов не найдется». «А если поискать?» – спросил Павел. Болтовня деда начинала его раздражать. Людей вокруг собиралось все больше. Слышались шутки, смех. Местные жители вели себя на удивление раскованно. Словно и не было перед ними полусотни до зубов вооруженных боевиков. «Поищи лучше в другом месте», – посоветовал дед, внимательно глядя на Павла. «И вообще, вы здесь уже задержались. Вам пора ехать». Если до этого дед говорил нормально, то последние его слова звучали совсем иначе. Медленно, будто по слогам. «Гони их отсюда, дядя Вася», – посоветовал кто-то. «Нечего им у нас делать. Ишь, вырядились». Это было уже слишком. Павел хотел было поставить взорвавшегося деда на место, и вдруг ощутил страх. Страх животный, панический. По спине поползли мурашки. В животе появились спазмы. Тяжело сглотнув, Павел попятился к машине. Не хотел этого, но не мог с собой совладать. То же самое, очевидно, чувствовали и другие боевики,